Нарциссизм, манипуляции и бесчувственность. В начале отношений нарцисс предстает тем принцем, о котором мечтают многие женщины. Красивый, ухоженный, внимательный, тактичный, щедрый, романтичный. Однако нарцисс не просто так выбирает себе женщину. Чаще всего у нее есть то, что ему нужно в данный момент. Связи, возможности, положение либо просто качество личности, которые поддерживают его самоуважение, постоянное восхищение им, или могут способствовать его личностному росту. И вот, когда женщина уже без ума от нарцисса, он включает манипулятора, стремясь подчинить ее себе и присвоить то, что было ему нужно. Часто от жен нарциссов слышишь такие истории. «Когда-то я была успешна, у меня был свой бизнес, квартира, машина. Теперь я домохозяйка, квартиру оформила на мужа, а на моей машине он возит свою любовницу». Помимо потери статуса, свободы, женщины, как правило, теряют и былую самоценность. Так происходит, потому что нарцисс, подчинив женщину своему контролю, сделав ее эмоционально зависимой от себя, начинает ее обесценивать, чтобы получить власть над всем остальным и самоутвердиться. Если поначалу он восхвалял женщину как любовницу, то теперь она слышит от него одну критику — толстая, несексуальная и т.д. и т.п. Постепенно она начинает убеждаться, что она во всем плоха, а чтобы не потерять такого восхитительного мужчину, должна ему во всем угождать и со всем мириться, даже с любовницами. Когда женщина понимает, что попала в капкан эмоциональной, а вполне вероятно и материальной зависимости, то вырваться из него может лишь ценой огромных усилий и жертв. Когда нарцисс уяснил для себя, что эта женщина больше ничего не может ему дать, он либо уходит от нее, либо становится с ней крайне манипулятивным и жестоким. Как социопаты, так и нарциссы из-за отсутствия эмпатии не могут почувствовать эмоции другого человека, а потому хотят их видеть. Данная потребность приводит к тому, что они раскачивают своих жертв, постоянно провоцируя их на эмоциональные всплески. Данное поведение характерно в целом для темной триады. Ощущение внутренней пустоты и скуки вызывает потребность почувствовать себя живым, вызвать у партнера аффективную реакцию. Гнев, слезы, приступы истерики, драку и даже суицидальный шантаж. Получив на какое-то время некое доказательство любви и эмоциональную встряску, такие люди могут ощутить краткое умиротворение, схожее с эмоциональным оргазмом. Также аффективные вспышки позволяют почувствовать и большее сексуальное возбуждение.